Глава 20. Первая поправка. «Физики правда могут провернуть такой трюк солнечным светом?» Громогласный вопль пятого стратега вначале заставил Ташу отшатнуться. Потом она спохватилась, что видит перед собой полиграфическое изображение, а не живого человека, и уменьшила уровень громкости визора. 50% от мощности звучания оригинала этого должно хватить, чтобы не оглохнуть. На восклицание кальганца на темы «почему физики сразу такого решения не предложили» и «злонамеренного саботажа борьбы с вирусами» Таша дипломатично отвечала, что физикам процесс фотосинтеза знаком не так хорошо, как многоуважаемым биологам, и перед сотрудниками первого стратега следует ставить более конкретные задачи, нежели «помогите, чем можете», поскольку могут физики действительно много и теряются в обилии вариантов. «Насколько понизится температура на поверхности из-за урезания спектра?» — волновался Басит. Он нервно бегал по кабинету, создавая помехи трансляции, из-за чего голограмма мерцала и шла волнами. «Просчитайте пределы допустимого диапазона температур в это время года и передайте их группе физиков, направленных на реализацию этой идеи. Стейс предлагает помимо поглотителей установить еще спектральные переизлучатели. Смысл в том, что поглощенная солнечная энергия будет преобразована в волны другого диапазона, например, в инфракрасные, и тогда температура на планете скорее повысится». «Насколько?» «Насколько вы разрешите? Все физики, с которыми мне довелось сегодня общаться, вообще не видят проблемы в регулировании состава и мощности итогового светового потока. Они готовы от другой звезды света добавить, если своего после урезания вам покажется маловато. Как только вы подтвердите необходимость эксперимента, верховный стратег утвердит начальный план работ, и вы начнете совещание и согласование с направленной к вам группой физиков, нанотехнологов и астроинженеров. Стейс будет лично курировать работы». Занятно, что последнее уверение не вызвало раздражения Басита. Напротив, обещание давнего оппонента проконтролировать работы по решению экологической катастрофы заметно успокоило стратега по биосферам. Кажется, он начал опасаться, что чересчур активные физики без пригляда своего флегматичного гуру либо спалят планету, либо заморозят, либо навеки вечные уведут свет ее звезды в дебри квазаров. Сожаление по поводу того, что всеядные водоросли активно ведут фотосинтез практически на всем диапазоне видимого света, отражая лишь очень узкий спектр зеленых волн, прожорливые монстры реально поглощали все, и фотоны в том числе. Таша оборвала вопросом. «Просвети меня, пожалуйста. У вас разрешено создавать у животных целенаправленные генетические мутации? Нет-нет, я про мутации, которые делаются без злого умысла. К примеру, увеличивают яйценоскость кур или надои у коров». «Да, существует реестр допустимых вмешательств в генотип сельскохозяйственных животных». «Я так и думала. Раз уж вы в собственные человеческие гены внесли массу изменений, увеличив продолжительность жизни людей, их сопротивляемость вирусам и бактериям, дав им уникальные способности к регенерации и аутоиммунной нейтрализации большинства известных ядовитых соединений». «Ты к чему ведешь?» «Наши зоологи обнаружили, что домашние собаки отличаются от своих диких собратьев наличием так называемого гена дружелюбия. Это генетическое заболевание?» «Да-да, синдром Хостерстома. У людей вызывает задержки умственного развития, а также повышенную доброжелательность и жажду общения, а собакам позволяет искренне привязываться к человеку. У нас его называют синдромом Вильямса и объясняют им особенности поведения собак, поскольку у волков такое включение в геном отсутствует». «Готов полностью согласиться с мнением коллег из закрытого мира. Что предлагаешь?» «Модифицировать агрессивные виды фауны, внедрить им этот ген дружелюбия. Естественно, не миллионам саблезубых котов это физически невозможно сделать, а тем редким видам животных, которым грозит вымирание, как белым медведям. Не перестрелять их, а сделать взрослые особи более лояльными к человеку. Да, идея принудительной дружбы не кажется привлекательной, но пусть лучше медведи ластятся к полярникам и выпрашивают у них краюху хлеба, чем бросаются на них и погибают под выстрелами бластеров». «Принудительная дружба. Никогда бы до такого не додумался», — огорошенно признался Басит. «Ну, людям из развитых миров, высшим расам и не положено о таком думать», — фыркнула Таша и примирительно улыбнулась в ответ на возмущенно протестующее восклицание. «Да-да, вы не боги, вы такие же люди, как все. Я помню, меня на Ирила не просветили». «Язва ты, Таша», — клыкасто оскалился кальганец. «От всей души огромнейшее тебе спасибо. Буду запасаться оптимизмом в ожидании начала черной ночи для вирусов-мутантов». В дверях каюты возник Стейс и проворчал. «Оптимизм излишен, он не меняет законов физики». Таша рассмеялась, и Басит решился поддержать ее веселье, несмотря на совершенно невозмутимое лицо наурианца. Напомнив про наступившее обеденное время, Стейс пригласил Ташу присоединиться к нему в кают-компании и вышел. Кальганец перевел заинтересованный взгляд с закрывшихся дверей на покрасневшую девушку. «И все-таки, почему ты не проконсультировалась с первым стратегом дистанционно? Для чего рванула вместе с ним к какой-то подозрительной звезде на другом краю Вселенной?» — полюбопытствовал Басит, доказывая, что успел таки пообщаться с Верховным и выяснить цель их поездки. «Цель поездки Стейза», — сильнее краснея поправила себя Таша. Любопытный кальганец запросил построение маршрута первого стратега от планеты Наур до места назначения, и на визоре высветилась изогнутая длинная линия. На запрос оптимального пути из пункта А в пункт Б искусственный интеллект выстроил траекторию, длина которой была в сотни раз меньше. С учетом масштабов 1000 световых лет, разница заметная. Версией «заскочил по дороге» никак не объяснимая. И если прежде у стратега по биосферам не могла зародиться даже тень подобного подозрения, то теперь ему стало совершенно ясно, что причины такого отклонения от курса у бесстрастного ученого могли быть только личными. Сугубо личными. И пока на сухоньком вытянутом лице кальганца проступало сие озарение, щеки Таши наливались багровым румянцем. Несколько раз протянув «м-да» и «хм», Басит распрощался, скинув ей на визор около десятка ссылок. Касаясь мерцающего экрана дрожащим пальчиком, Таша каждый раз ожидала наткнуться на сообщение о невесте Стейза. Но нет, все ссылки вели на те статьи о наурианцах и особенностях их расы, что ей уже доводилось видеть. Ее дружески предупреждали, что она увлеклась не совсем обычным человеком, а отнюдь не о том, что ее избранник не свободен. Если бы не уникальная возможность улавливать отголоски легких чувств этого конкретного наурианца, к концу обеда Таша полностью уверилась бы в его полнейшем к ней безразличии. Стейс был исключительно вежлив, галантно ухаживал за ней за столом, поддерживал беседу на нейтральные темы красот открытого космоса и истории его освоения людьми. О последнем Стейс знал буквально все, поскольку новая веха космических путешествий началась с достижений его обожаемой нульфизики, открывшей мгновенные перемещения в соседние галактики, которые в реальном пространстве были разделены миллиардами световых лет. Схема каждого трансгалактического туннеля была похожа на высокое дерево с ветвящейся макушкой. Основной ствол вел в центр соседнего звездного скопления и заканчивался выходом вблизи его планеты-столицы. А множество веток ответвлений на конце выбрасывали корабли к другим населенным планетарным системам этой галактики. Для перемещений по собственному созвездию использовались эти же туннели, позволявшие перенестись от звезды к звезде через зев основной трансгалактической артерии, как из комнаты в комнату через коридор перейти. Между планетами одной звезды чаще перемещались на шаттлах. Небольшие суда разгонялись до субсветовых скоростей, но не были рассчитаны на перемещение в подпространстве. Вернее, в случае экстренной необходимости, нульфизики могли протащить их через туннель, как и отдельного человека или группу лиц. Но такие методы считались опасными и использовались крайне редко. «Самый популярный десерт в моем родном мире». Стейс протянул блюдечко с горкой чего-то рассыпчатого черного цвета с мятно-зелеными разводами. По виду это были кусочки фрукта в тертом шоколаде. Об известном факте, что биосинтезатор готовит блюдо не из натуральных ингредиентов, а за счет нуклонно-молекулярной сборки всех составляющих, не было принято говорить вслух. Таша ожидала продолжения нейтральной беседы на безличные темы пейзажей и вкусовых пристрастий разных рас. И тем более неожиданно для нее прозвучал вопрос: «Какие у тебя планы на будущее?» «Насладиться видом заснеженных долин без зеленых пятен гигантских колоний вирусов и отправиться в тюрьму. Посмотреть в лицо старику Авгуру и попросить его повторить предсказание, что мы эти вирусы никогда не победим», — честно призналась Таша. «Мне так думается, ты тоже придешь к нему с фотографиями благополучно светящихся звезд, когда выйдут предсказанные им сроки резонансных взрывов». «Я о твоих личных планах. Ты собираешься возвращаться в родной мир, в будущем, когда решишь, что достаточно потрудилась на благо Альянса?» Тон безучастный, но прочувствованное Ташей напряжение без слов сообщила о важности ее ответа для Стейза. Как же ей повезло ощущать его неяркие эмоции и улавливать в них радость от ее присутствия рядом, симпатию и заинтересованность. Если бы не их таинственная связь, возникшая в опасной пустоте, ей бы в голову не пришло, что вопрос задан не из праздного любопытства. «У меня там родители остались, я хотела бы навестить их», — осторожно ответила она. «Никто не может запретить тебе навещать родителей. Твой случай уже внесен в исключение, и ты имеешь полное право наведываться в свой закрытый мир, оставаясь при этом гражданкой Альянса». подробнейшим образом объяснил Стейс. «Ты же прижилась в среде экологов, так почему бы тебе не продолжить свое образование и работу у нас? Тем более, что ты заслуженно пользуешься уважением и признанием своих коллег со всех миров. Но, возможно, на родную планету тебя тянут не только родители». О, как усилилось напряжение! Оно даже прозвенело в голосе. Пока Таша силилась сообразить, что имеется в виду, Стейс одним слитным плавным движением поднялся со своего места. Протянул руку к Таше и выдернул ее из кресла в тесное кольцо своих объятий. «Если ответы на 100 вопросов можно увидеть за один взгляд, за единственный ответный жест, то к чему сотрясать воздух? К чему тянуть, если можно узнать свой приговор сразу?» — прошептал он. Помедлил, заглянув в глаза и давая шанс отстраниться, обхватил ее лицо ладонями и властно притянул к своим губам. Задохнувшуюся Ташу затопило волной еле сдерживаемой мужской страсти. Чувства основного инстинкта, в отличие от всех прочих, у наурианцев не казались приглушенными. Логично, если бы физическое влечение они чувствовали так же слабо, как все виды эмоций, их раса вымерла бы до того, как завоевала космические просторы, успела подумать Таша и закружилась в водовороте собственных жгучих чувств. Теряя голову и судорожно переводя дыхание, она порой замечала внимательные взгляды Стейза и понимала, что он ясно видит проявление тех эмоций, что сейчас захлестывают ее в его объятиях. Наурианцев с детства учили различать эмоции, как слепых буквы шрифта Брайля, позволяющие им читать не хуже зрячих. Что ж, она не могла бы скрыть свои чувства, даже если бы захотела сделать это. Казалось, они целовались целую вечность. Жаркие касания губ прерывались только сбивчивым шепотом Стейза, старавшимся даже в безумии страсти сформулировать начальные условия, поставленные перед собой задачи. «Я понимаю, что ты еще не привыкла к особенностям внешнего облика моей расы. Кроме того, ты еще не до конца осознала, насколько жизнь миров Альянса отличается от жизни твоего, отдельного, замкнутого на себе, закрытого мира. Нас связала смертельная опасность туннелей. И те чувства ко мне, что читаются на твоем личике, могут оказаться лишь временным наваждением. Это я тоже понимаю. Все наурианцы тщательно изучают теорию чувств. И насколько часто эта теория не оправдывается практикой, мне также известно. Я не буду тебя торопить. Просто скажи, ты согласна дать мне шанс на близкие отношения между нами?» Духа Таши хватило на короткий кивок, и под лавиной ощущаемого ею мужского влечения замерцало светлое, искреннее чувство счастья, от которого навернулись слезы на глаза. С большим трудом удержалась она от признаний в силе собственных чувств. Если любимый мужчина твердо намерен долго, настойчиво и нежно ухаживать за ней, добиваясь взаимности, то к чему сбивать ему все тщательно продуманные планы? «В общегалактической сети писалось о твоей невесте», чуть отодвинувшись, напомнила Таша, злясь на очки, мешающие заглянуть глубоко в глаза обнимающего ее мужчины. Впрочем, лгать он все одно не умеет. «У меня нет невесты», — заверил Стейс, но обрадоваться она не успела. «Есть список подходящих девушек моей расы, присланный моей матерью». Таше показалось, ей в вены впрыснули тот самый ледяной жидкий водород, от которого когда-то отказались экологи. Собственный глухой голос тоже показался чужим и льдисто-скрипучим. «В итоге ты должен будешь жениться на девушке из этого списка?» «Нет, конечно», — искренне изумился Стейс. «Тем более, что сейчас это невозможно в принципе, о чем уже сообщено родителям. Я абсолютно свободен от личных обязательств. А ты?» «Кажется, уже не свободна», — несколько растерянно прошептала Таша, не совсем понявшая суть проблем с невестами, но успокоенная заверением, что ее любимый не связан никакими брачными обязательствами. Сведения о свадебных традициях наурианцев она отыщет в сети, а сейчас, под градом ласковых поцелуев, жаль тратить время на пустые сомнения. Кажущаяся вечность счастья быстро сменилась суровой реальностью. Рабочий день по общегалактическому времени, принятому на всех станциях и кораблях, бороздящих просторы космоса, был в самом разгаре. К первому стратегу настойчиво пробивались вызовы со всех концов галактического содружества. Искусственный интеллект рапортовал о прибытии в точку назначения. Неохотно оторвавшись от Таши, стратег провел широкой ладонью по ее растрепанным его руками волосам и ответственно заявил: «Все у нас будет хорошо. Мы решим все вопросы». «От звезд и мутантов до совместных походов в магазин?» — рассмеялась Таша мужской самоуверенности, и ей невозмутимо и твердо ответили «да». Чувство уверенности в своих силах оказалось настолько заразительно, что даже проблема всеядных водорослей вдруг раскрылась перед Ташей в совершенно ином ракурсе, предполагающем наличие очевидного решения. Оставив опутанного голубыми нитями Стейза общаться с десятком собеседников сразу, она в припрыжку понеслась в свою каюту и коротко вскрикнула, когда, ворвавшись в проем разъехавшихся в сторону дверей, чуть не влетела в призрачную фигуру военного стратега. «Активированная кнопка включения визора является публичным приглашением заходить в гости всем желающим», — хмыкнул Орин, хмуро осматривая ее с ног до головы. Распухшие от поцелуев губы, взлохмаченные мужской рукой волосы и сияющие глаза не прошли мимо внимания стратега и привели его к верным выводам. «Из тебя действительно вышел отменный рычаг влияния на Стейза. Настолько отменный, что его наверняка снимут с должности в ближайшие дни». Эйфория схлынула с Таши, как волны с берега во время отлива. Встав напротив голограммы военного стратега, она потребовала объяснений. «Эмоции и все с ними связанное играет очень небольшую роль в жизни наурианцев, но лишь до тех пор, пока законы природы не дают сбой. Происходит подобное чрезвычайно редко, но уж если случается, то в корне меняет жизнь наурианца, как личную, так и общественную. Ему изменяют привычные логика и выдержка, он начинает совершать странные поступки, например, мобилизовывать крупные силы для сдерживания взрывных процессов в совершенно стабильных звездах. Мне в кошмарном сне не могло привидеться, что мой друг начнет сомневаться в основах основ современной науки. Однако благодаря тебе он пошел на поводу у прорицателей и авгурских шаманов, подрывая свою безупречную репутацию великого ученого. Или он признал общеизвестную истину, что никто не может быть прав всегда, и лучше подстраховаться на случай ошибки, нежели пожинать ее плоды», — возразила Таша. «В конце концов, совсем недавно считалось, что человек не способен воздействовать на подпространство без множества приборов и отличного знания нульфизики». «Только этот факт удерживает Верховного от вотума недоверия первому стратегу», — кивнул Орин. «Но в свете его проснувшейся эмоциональности, каждое решение Стейза будет теперь всеми рассматриваться максимально придирчиво, буквально под микроскопом. Обычно наурианцы сами уходят с высоких постов, когда с ними случается несчастье пробуждения чувств. Стейз тоже рассматривал подобный вариант, когда осознал, что с ним происходит и каким образом ты на него влияешь. Полагаю, как только прояснится ситуация со звездами, он сам подаст в отставку. В отличие от законов о браке, свод правил профессиональной деятельности наурианцев не содержит специальных поправок на этот счет. Но негласный кодекс предполагает их временное отстранение от дел». «Специальная поправка к законам о браке?» – переспросила насторожившаяся Таша. «Да, первая поправка, принятая для наурианцев и юридически применимая только к ним. В Альянсе принято вступать в брак один раз и на всю жизнь. Получить развод чрезвычайно сложно. А сторона-инициатор развода остается без всего своего имущества и с сильно подмоченной репутацией. Исключение одно. Наурианец легко расторгнет брак на одном единственном основании, если у него пробудились чувства к другому человеку. Для их расы такое пробуждение эмоций является чем-то наподобие сильнейшей внезапной болезни, форс-мажорным обстоятельством, делающим недействительными любые прежние обязательства и договоренности. Собственно, к ним и относятся, как к тяжело больным людям. Временный самоотвод с должностей даже по бухгалтерским бумагам проводят как больничный лист. Должен отметить, разводы с использованием специальной поправки за последние 100 лет фиксировались лишь однажды. Хоть наурианцами заселены тысячи планет со средней численностью населения 8 миллиардов человек. Для их расы обретение способности чувствовать – действительно уникальный случай. А с тобой авгуры разыграли все как по нотам. Вначале сильнейшее чувство вины, пробившее брешь в самообладании Стейза. Потом совместные испытания, связавшие вас крепчайшими нитями взаимного восхищения и благодарности. Не знаю, на какие еще глупости авгуры хотят подвигнуть Стейза, выбив его из привычных рамок благоразумия, но тебе нужно четко понимать, что любая болезнь рано или поздно заканчивается». «Заканчивается?» — рефреном повторила Таша. «Наурианцам по природе не дано чувствовать, как остальным людям. Рано или поздно они перегорают, как лампочки, исчерпавшие свой ресурс, и возвращаются в привычный режим безэмоциональности. По этой причине браки между наурианцами и представителями других рас, заключенные под влиянием чувств, никогда не выдерживают проверки временем. И ваши отношения не продержатся долго. Рано или поздно тебе станет мало того эмоционального отклика, что ты получаешь от партнера, мало ответных чувств. Неудивительно, что наурианцы практически в 100% случаев заключают браки внутри своей расы и исключительно по разумному расчету, учитывая общие интересы, сходный уровень образования и даже совместимость своих рабочих графиков. Тонкий намек, что ни уровнем образования, ни прочими параметрами я не дотягиваю до статуса девушки великого ученого. Сжала зубы Таша. Я всего лишь непродолжительная болезнь, мешающая его карьере и деловым интересам. Извини, Орин, но к 30 годам я научилась достаточно ценить и уважать себя, чтобы не реагировать на такие уколы. И мне всегда хватит того, что сможет дать мне любимый мужчина. Хватит его честности, верности и заботы. А чувства? Природные особенности есть у каждого. Я буду верить, что мы решим все вопросы. Ты пришел только предупредить меня о краткосрочности чувств Стейза? Второй стратег умел распознавать выражения лиц людей не намного хуже первого и догадался, как восприняла его слова собеседница. Раздраженно вздохнув, Орин взъерошил короткий ежик своих волос и в сердцах сказал: «Я не хотел тебя обидеть. Ты замечательная, умная и отважная девушка. Просто ничего не знаешь о других расах, и по незнанию можешь попасть в ситуацию, которая причинит тебе глубокую душевную боль. Я ничуть не сомневаюсь, что Стейз будет ценить ваши отношения и после выгорания чувств. Ты привлекла его с самого начала. Вы действительно идеально подходите друг другу во всем, как две половинки одного целого. Вопрос, насколько тебя устроит ваше будущее. Мой друг так боится потерять шанс на ваши отношения, что сам ничего тебе не объяснит, прикрываясь рассуждением, что у тебя есть свободный доступ в общегалактическую сеть и возможность самостоятельно узнать о непривлекательных особенностях его расы. Он уже пытался умалчивать факты, боясь лишиться твоего общества. Так что наверняка и впредь будет старательно скрывать от тебя свои отличия от других людей, пока они не проявятся ярко и неприятно внезапно для тебя. Мне надо отучиться оценивать слова и поступки окружающих с негативной стороны», — упрекнула себя Таша. «Мне с искренней обеспокоенностью дают дружеские советы, а я заранее ощетиниваюсь в предчувствии оскорблений и унижения моего достоинства. Я сама воспринимаю себя дикаркой из неразвитого мира и невольно ожидаю такого же отношения от других». «Вот тебе и самоуважение, госпожа Гребнева. В действительности окружающие видят в тебе больше достоинств, чем ты сама способна разглядеть в своей особе. Так, выдыхаем и настраиваемся на мирный лад. У тебя еще какие-то новости?» «Хотел обсудить поиски Элиса, пока они не дали результатов, а ты, как человек, побывавший в схожей ситуации, можешь дать толковый совет, как еще его поискать». «Честно говоря, не знаю, что придумать», — потерла лоб Таша. «Тебе обо всех странностях в открытых мирах сообщают?» «Даже о маломальских. Всех просветителей и философов уже проверили. К нам теперь стекаются сведения обо всем подряд. О крупных катастрофах, стихийных бедствиях, необычном поведении людей. Сообщают, как кто-то на улицу голышом вышел, кто-то на высокую гору восходить начал, кто-то древний жанр наскальной живописи возродить решил, кто-то слепил себе крылья из гусиных перьев и чуть насмерть не разбился при их испытании. Последний не наш физик, проверили». «Никаких электромагнитных и ультразвуковых сигналов искусственного происхождения не фиксируется. Я уж не знаю, что думать. Вероятно, Элис все-таки погиб». «Скинь мне файлы с докладами. Я посмотрю, подумаю».